Глава 16. Мумий повел меня не к воротам, а свернул за цитадель. «Куда мы? У нас кладбище прямо в замке?» «Увидишь!» За донжоном в крепостной стене обнаружилась дверь. Тяжелая, окованная железом, слегка подпорченная ржавчиной. Мумий вытащил из складок одежды длинный бронзовый ключ и отпер замок. Открывалась дверь с жутким скрипом. «Давно никто не пользовался. Это тайный ход на случай осады». Мы вышли за стену на крохотную площадку, едва вмещавшую нас двоих. Вниз к подножию скалы, на которой стоял замок, уходила узкая крутая лестница, вырубленная в камне. «И как? Получалось ее использовать во время нападений?» «А как же? Я 3 раза сбегал от светлых». Спуск вниз занял 15 минут. А ведь нам еще обратно возвращаться. Мумию хорошо, он усталости не чувствует. Хорошо, что я курить бросил, а то меня пришлось бы нести. Стоп, а если проверить одну штуку? Казна! Ау! Казна! На темной скале проступила дверца. И незачем так орать, я все прекрасно слышу. Отлично. «Обратно поедем с комфортом!» Мумий неодобрительно покачал головой. «Лучше пешком! Физическая нагрузка полезна!» «Бегу и падаю!» — буркнул я. Тащиться по лестнице у меня не было никакой охоты. «Двигаем!» — дернул меня мумий. «Нам еще через лес идти!» «Так что нужно-то?» — возмутилась казна. «Зачем вызывали?» «Отбой, пока не надо!» Дверь растворилась в темноте, недовольно бурча. «Ходят на ночь глядя, дергают по пустякам, отвлекают от квартального отчета». Я только махнул рукой и бросился догонять мумия. Идти через ночной лес пришлось долго. Мумию свет не требовался, он и так все видел. А я, пару раз споткнувшись, стал бормотать заклинание светлячка. Вот только горел он всего минуту, и приходилось все время читать его заново. «Молодец!» — похвалил меня мумий. «В учебнике вычитал?» «Ага». «Это детское заклинание. Попробуй лучше такое». «Инитум! Люкс библиотека импорт! Партум фонте лукус! Колор флаво! Вита уна хора! Аксендунт инкаэлум! Секьюитур ауктор финис!» Запомнил я его 5-го. Мумий даже злиться начал, повторяя его 1 за 1. Но результат того стоил. Загорался в воздухе и летел рядом со мной, не собираясь гаснуть. А цвет светляка изменился с белого на желтый. Интересно, по какому принципу перестраивается заклинание? Мумий удивленно посмотрел на меня. «Заклинание — это заклинание. Его надо выучить, и все». «Ну уж нет», — решил я про себя. «Надо выписать, сравнить тексты и разобраться, что к чему». «Дедушка Гебизя, а откуда вообще заклинания берутся?» «Наследие эпохи магистров. Вот они действительно разбирались в магии, придумывали новые заклинания и творили, что хотели. Только добром это не кончилось. Устроили большую войну, а потом и вовсе исчезли». Мумий замолчал. «А дальше?» «Появились светлые и темные. Первый черный владыка построил Калькуару». «Да нет, я про магию». «Сохранились списки заклинаний, целые магические библиотеки. Если поискать, можно найти заклятие на любой вкус. Но секрет складывать новые оказался утерян». «Это мы посмотрим», — тихонько ухмыльнулся я. «Лично мне лень зубрить 1000 зубодробительных текстов. Вот возьмусь и разберусь, как эта магия устроена. Если один человек что-то придумал, другой всегда докопаться до сути сможет». «Пришли!» — голос мумия звучал приглушенно и зловеще. Кладбище занимало огромную поляну. Вокруг шумел ночной лес. Ровные ряды надгробий, ущербный месяц над головой. На другой стороне погоста высилась громада здания без крыши с выбитыми окнами. «Зал прощаний!» — пояснил мумий. «Раньше там стоял орган. Считалось честью, если тебя здесь отпели». По спине побежали мурашки. Жуткое место и время неподходящее. «А днем поднять скелеты не получится?» Мумий покосился на меня и хмыкнул. «Да им все равно, когда их оживляешь. Хоть утром, хоть вечером». «Тогда чего мы сюда ночью приперлись?» «Традиция такая. Некромант должен работать в самый темный час, под ущербной луной». «Дурацкая традиция». «Все равно надо соблюдать». Мумий прошелся между надгробиями, вглядываясь в надписи. «Ага, это старик, это тетка, опять старик. Во! То, что нам надо. Воин из темных. Давай, берись за лопату, внучок». «Надо было скелета взять, чтобы он копал. Я вроде как владыка». Мумий усмехнулся. «А еще ты мой ученик. Каждый юный некромант обязан уметь обращаться с шансовым инструментом. Копай, внучек, копай!» Следующий час я рыл. Вгрызался в землю, как крот, кидая лопату за лопатой. А мумий сидел на соседней могильной плите, как нахохлившийся ворон на жердочке, и прихлебывал из фляжки. «Вот помню, в молодости учился я у одного некроманта», — разговорился мумий. «Так он любил поднимать зомбей исключительно в дождь и желательно под утро. Разбудит меня в три ночи и тащит на кладбище. На улице льет, как из ведра, а я копаю. Вода в яме скапливается, чуть не плавать приходится. А он стоит рядом, руки вверх поднимает и читает стихи». «Зачем?» Я на минуту остановился и вытер пот со лба. «Говорил, от стихов характер у зомби делается мягкий и незлобивый». «Серьезно?» «Ну, как сказать. Зомби у него выходили склонные к меланхолии и рефлексии. Чуть не уследишь, сбегали на тренинги по личностному росту и саморазвитию». «Может, стихи плохие были?» «Может, и стихи. Ты не останавливайся, копай». Снова приложившись к фляжке, мумий продолжил бесконечный монолог. «А я зомби не люблю. Портятся быстро. Характер скверный, да еще и разговаривать могут. И ладно, если бы по делу. Так ведь философствуют. Или как начнут о политике спорить, хоть уши затыкай. И все-то они знают, и у каждого советы, как страну поднять. Не покойники, а кладези мудрости». «Ты так говоришь, будто живые по-другому». «Да? И живые так же? Ну, не знаю. Я больше с мертвецами общался. А вот помню...» Но тут моя лопата стукнула обо что-то твердое. «Что там?» «Похоже на гроб». «Нет, открывать не надо. Вылезай наверх, я буду оживлять покойничка». Мумий встал на краю ямы и затянул длинное унылое заклинание. Я пытался разобрать слова, но через пару минут бросил. Зато вдруг понял. Мумий напевает его на мотив «В лесу родилась елочка». Я хихикнул, и мумий покосился на меня сердитым взглядом. «Восстань!» — наконец закончил завывать мумий. Крышка гроба съехала на бок. Лежащий на боку скелет заворочился и недовольно заворчал. «Ну рано же!» Костлявая рука ухватила крышку, потянула обратно. «Восстань, я сказал!» «Еще 5 минуточек!» Скелет попытался закрыться крышкой, будто одеялом. «А ну быстро вставай!» Мумий возмущенно топнул ногой. «Не буду. При жизни вставай по будильнику и на работу. Умер, опять вставай. Дайте выспаться!» С пальцев мумия сорвалась молния и сожгла несчастную крышку. «Подъем, мертвый! Тебе некромант приказывает!» «Неприлично это ночами шляться по кладбищам!» Скелет встал и сердито посмотрел на мумия. «Шуметь и спать не давать!» «Ты мне поговори! Вылазь!» «Ходят, будят!» — бурчал мертвяк, выбираясь из ямы. «Даже не спросят, хочу ли я оживать. А я не хочу. Это насилие над личностью, между прочим. Деда, а чего он разговаривает? Остальные же у нас молчат. Не знаю. Мумий выглядел смущенным. Кажется, я заклинание напутал. Надо перечитать некромумикон и заново вызубрить. Ну, чего надо? Скелет подбоченился и сердито посмотрел на мумия. «Как зовут?» — вмешался в разговор я. «Ричард Йорвик Тарлтон!» — важно задрав голову, ответил скелет. «Йорик! Йорвик!» «Поздно!» — мумий нахмурился. «Я сказал Йорик, значит Йорик! А ну, бери лопату и вперед вон ту могилу раскапывать!» «Ходят, будят, работать заставляют!» — бухтел скелет, но лопату взял и начал рыть. «И главное, почему я? Целое кладбище вокруг, так обязательно меня надо было поднимать! Может, меня проклял кто? Вот бы найти эту сволочь и тоже заставить работать!» «Может, обратно его уложим?» — спросил я у мумия. «Слишком уж разговорчивый!» «Пусть копает!» А будет много болтать, распишем его под гжель и поставим на воротах консьержем. Скелет обернулся. Под гжель не хочу. Давайте под хохлому лучше, она веселее. Копай! Мы гаркнули на него хором. Когда начало светать, мумий уже поднял два десятка костлявых. Все были молчаливы, и никто не сказал даже слова. И только Йорик бродил среди надгробий и возмущался. «Иди сюда!» — позвал его мумий. «Опять иди! Да сколько можно! Командуют, командуют!» «Как ты мне надоел, а! Залазь в свою могилу!» «Зачем?» «Упокою тебя и спи дальше!» Скелет быстро спрятался за могильный камень. «Не надо! Не хочу обратно!» «А чего ноешь? То не разбуди, то обратно не уложи! Надоел!» «Мне и так хорошо, не надо в могилу!» «Будешь нудить?» «Не буду! Вот честное костяное, не буду!» «Ух, смотри у меня, а то упокою прямо на месте!» Мумий погрозил Йорику пальцем и махнул мне рукой. «Все, идем домой!» Толпа скелетов построилась в колонну по два и маршем двинулась за мумием. Я шел сзади, зевал и думал, как лучше применить болтливого Йорика. А ведь мысль поставить его на ворота не лишена смысла. Пусть забалтывает светлых, если те появятся у замка. Надо только атмосферно обыграть и добавить антуражу. «Эй, говорливый наш, иди сюда!» «Да, владыка!» Йорик выбрался из строя, на ходу изобразил поклон и зашагал рядом. «Хочу тебя к работе приставить». В глазах скелета полыхнули зеленые огни. «Опять работать? Да что же такое, а? При жизни говорили, после смерти отдохнешь. Умер, всего лет 100 полежал и опять работать. Владыка, это эксплуатация получается». «Ты отдыхал больше, чем прожил. Обратно в могилку хочешь?» «Нет, пожалуй, нет. Что делать надо?» «Языком работать будешь». «Как это?» «Назначаю тебя консьержем. Будешь стоять на воротах, охранять от внезапных посетителей». «А что? Это я могу!» «Если приедут светлые, ты должен их максимально задержать болтовнёй, пока мы оборону не организуем. А если получится, то уговорить их уехать». «Попробую. Светлые тоже люди, всегда можно договориться». «Главное, чтобы они тебя перед этим не порубили на кусочки». Йорик задумался. «Мне понадобится реквизит. Тряпки старые, одежда разная, мешочек с песком, цепи». «Ты же вроде воин», — на могиле было написано. «Ну и что? Театр я всегда любил, а тут такой шанс». «Будет тебе реквизит». Скелет гордо выпрямился и задрал голову. «Вы меня в мажордоме произведете. Ух, я представление устрою!» «Не задавайся раньше времени!» Я хлопнул его по костлявому плечу. «Сначала сделай!» «Не извольте сомневаться, владыка! Все будет в лучшем виде!» Вся наша процессия вышла к лестнице. Мумий бодро почапал вверх, Скелеты выстроились в очередь и цепочкой потянулись за ним. А я вызвал казну и через минуту уже был в своей башне. Все-таки хорошо быть черным владыкой. Скелеты пойдут работать, мумии в лабораторию, а я спать. И буду дрыхнуть до обеда. А если лень будет вставать, прикажу подать завтрак прямо в постель. Если бы не светлые, я был бы самым счастливым человеком.